Сочельник. Соловецкий дом. Сегодня канун Рождества Христова. Мы уже давно мечтали провести этот вечер по-праздничному. Всем друзьям передано приглашение на елку. Собраться вместе и трудно, и опасно, но уж куда ни шло. Вечером я только поздно освобождаюсь от какого-то заседания в Кремле. На дворе воет и рвется вьюга. В воротах Кремля тусклая лампочка едва освещает фигуру часового, кивающего мне головой. Он знает меня, и пропуска предъявлять не нужно. Я прохожу через громадные чугунные ворота Кремля под массивом старинной башни и выхожу на простор острова. Ветер валит с ног, тучи снега облепляют со всех сторон, и я медленно иду привычной дорогой около темнеющей стены, борясь с вихрем и напряженно вглядываясь в темноту сквозь завесу метели. Вот, наконец, и наш сарай. В кабинке, пристроенной к сараю нашими руками, меня оглушает приветственный гул дружеских голосов. Печь пылает, в комнатке светло, тепло и уютно. Атмосфера молодости, смеха и оживления охватывает меня. На столике уже стоит наше роскошное рождественское угощение — черный хлеб, селедка и котелок каши. Сегодня мы будем сыты, редкая радость в нашей жизни. Всем сесть некуда, поэтому часть пирующих, как древние римляне, возлежат на койках, приделанных в два яруса к стене. И оттуда свешиваются их головы со смеющимися лицами. Многие не смогли прийти на приглашение. Вырваться вечером из Кремля не так-то легко. Но все-таки у столика улыбается всегда спокойное твердое лицо Сержа. Блестят молодые веселые глаза Лени, здесь и Борис, и Сема, и Володя. Пришел к нам и одесский макабист Ося. Их спортивные и скаутские отряды тоже были везде ликвидированы на корню. Разве с точки зрения совласти мечтать об еврейском государстве не предательство перед пролетариатом всего мира, не имеющим права иметь другого отечества, кроме СССР? Кроме нас в кабинке и наши инструктора спорта Вячеслав, Саныч и Сергей. Дядя Вяча. Вячеслав Вихра — мой помощник по спортстанции. Его худощавая стройная фигура обманывает, может показаться, что перед вами юноша. Но вот он обернулся, и вы с удивлением замечаете его седые волосы. Вячеслав — старый чех-сокол. В том году, когда я имел удовольствие осчастливить мир своим появлением на свет, Вячеслав приехал из родной славянской страны Чехии, чтобы создать в стране старшего брата России сокольскую организацию. 30 лет провел он здесь, честно отдавая свои силы физическому и нравственному воспитанию русской молодежи. Но вот грянула большевистская революция, и он оказался классовым врагом только за то, что воспитывал в молодежи любовь к родине России. Общество «Сокол», объединяющее много тысяч молодежи и взрослых, было подвергнуто разгрому одновременно с «Маккаби» и скаутами. Несколько сот «Соколов» было брошено в тюрьмы, лагеря и ссылку. Старших послали в Соловки. В их числе и нашего дядю Вячу, который теперь обучает сторожей своей неволи красноармейцев лыжному делу. Саныч. Саныч — наш инструктор спорта, в прошлом офицер, поручик. Красивое породистое лицо, крепкая изящная фигура. Он поверил амнистиям советской власти и вернулся после конца гражданской войны из-за границы в СССР. Итог ясен — Соловки. Благодаря смешной случайности он в Соловках попал под высокое покровительство командира полка местной охраны и был назначен инструктором спорта среди красноармейцев. Как-то случайно этот командир мимоходом бросил Санычу какой-то вопрос. По старой военной привычке поручик мгновенно вытянулся в струнку и механически четко ответил: «Так точно, господин полковник!» Угрюмая зверская рожа чекиста расплылась в довольной улыбке. Его, старого безграмотного фельдфебеля, назвали полковником. И назвал один из тех офицеров, перед которыми он сам столько раз стоял на вытяжку. Как ласкает ух такой почетный титул, пусть даже незаслуженный. «Ну-ну, не господин полковник, а только товарищ командир», — снисходительно улыбаясь, сказал он, но с тех пор его сердце было покорено Санычем. сломанный бурей молодой дуб. Крепкая, квадратно сколоченная фигура, твердое, красивое лицо со смелыми глазами. Прямая военная выправка. Это другой наш инспектор, Сережа Гробовский. Он, как и многие другие, здесь белый офицер, попавшийся на провокацию. В конце гражданской войны он эвакуировался вместе с армией и потом тоже поддался уговорам советских агентов и вернулся. Теперь он в Золовках на 10 лет. Сережа — мой старый друг и товарищ по Виленской гимназии. Мы вместе с ним учились, вместе проходили первые ступени сокольского воспитания. Уже и тогда одним из характернейших его качеств были смелость и упорство. Помню, как-то в гимнастическом зале он, великолепный гимнаст, делал вилеоборот, солнце, на турнике. Турник был технически неверно установлен, шатнулся, и Сережа, сорвавшись на полном махе, пролетел несколько метров в воздухе и ударился грудью о печку. Все ахнули и бросились к нему. Лицо Сережи было окровавлено, и, видимо, он сильно расшибся. Мы подняли его и стали расспрашивать о повреждениях. Крепко сжав губы, он подвигал руками, словно для того, чтобы убедиться, что они целы. Потом ладонью обтер струившуюся по лицу кровь и решительно направился к турнику. Прежде чем мы успели его остановить, Сережа был уже наверху, и опять его тело стало описывать плавные круги вилеоборота. Все мы замерли, начальник Сокола и наш преподаватель Карл Старый, впоследствии погибший в гражданской войне, бросился вперед, чтобы подхватить тело Сережи, если он сорвется. Наступил момент страшного напряжения, и в глубокой тишине слышался только скрип турника под руками гимнаста. А он все взлетал вверх, вытянутый в струнку, и опять плавно летел вниз, чтобы вновь красивыми движениями выйти в стойку на прямых руках. Нам всем казалось, что вот-вот тело Сережи сорвется и расшибется уже насмерть. Еще 2-3 взмаха, и гимнаст плавно опустился на мат. Помню, никто не остался равнодушным перед такой смелостью. С радостными криками и поздравлениями мы окружили Сережу, пожимая ему руку. Но вдруг его замазанное кровью лицо побледнело, и он в обмороке упал на пол. Впоследствии Сережа прошел полностью тернистый путь бойца за родину. В первые же годы войны он, как сокол, ушел на фронт и сделался летчиком. В 1919 году в Екатеринодаре я встретил его уже штабс-капитаном с Георгиевским крестом. И там, в Екатеринодаре, он по мере своих сил бывал и тренировался в местном «Соколе». Потом мне довелось встретиться с ним уже в 1926 году в Соловках. Он прошел всю эпопею гражданской войны, получил одним из первых орден Святого Николая за бесстрашный полет под Перекопом. Потом эвакуация, чужбина, соблазн вернуться, политическая близорукость, возвращение из Соловки и 10-летний срок заключения. В лагере его мужественную, бесстрашную и прямую натуру давило бесправие, гнет и издевательство. И на оскорбление он отвечал оскорблением, на вызов — вызовом, на издевательство — яростным взглядом своих смелых глаз. Он первый шел на защиту слабого и несчастного, и не раз резко сталкивался с чекистами. Сережа был из тех людей, кто не мог гнуться, не умел обходить подводных камней и не хотел изворачиваться. Он мог только сломаться, и он был сломан. Уже после своего отъезда в Сибирь я узнал, что его вместе с десятками других людей обвинили в каком-то контрреволюционном заговоре и расстреляли. Многие из моих друзей и знакомых погибли в ту ночь. Погиб юноша-скаут Дима Шипчинский, погиб инженер Коротков, священник-отец Михаил Глаголев. И по этому страшному пути прошел к яме со связанными руками и наш сокол Сергей Гробовский. Вероятно, он не сопротивлялся, но в чем я глубоко уверен, он прошел этот свой последний путь спокойным шагом, с высоко поднятой головой. И после толчка пули он не поник всем телом, а упал в яму, полную окровавленных, еще трепещущих тел, так же, как и жил, прямо и гордо, как молодой дуб. Все в сборе. Хаим, наш инвалид-завхоз, маленький пожилой еврей, юркий и веселый, торжественно достает из-под койки 3 бутылки пива, встреченные возгласами удивления. «Хаим, где это вы достали такое чудо?» Наш завхоз хитро улыбается. «Откуда вы? Это, господа, маленький гешефт на чувствах одного тут красноармейца». «На нежных чувствах?» «Ну да, у него там на родине невеста осталась. Верно, такая птичка пудов на 8. Так он ко мне пристал. Напиши, говорит, Хаим ей письмецо. А то я, говорит, к политруку боюсь обращаться, засмеет. Какой ты, скажет, железный чекист-держинец, если бабам нежные письма пишешь? Ну, я и взялся». «Хорошо вышло», — засмеялся Дима, хлопотавший около столика с видом заправского метрдотеля. «Ох, и накрутил же я там, боже ж мой! Ой, ты, которая пронзила мое больное сердце стрелой неземной страсти! И еще, скоро на крыльях своей души я полечу, чтобы прижать тебя наверх к своей пламенной груди! Ей-богу, прочесть и умереть!» Все рассмеялись. «Здорово запущено!» — одобрительно крякнул Серж. «Как-то говорится, любви пылающей граната лопнула в груди Игната!» «Ей-богу, прочесть и умереть!» «Его, положим, не Игнат, а Сафрон звать, но гешефт все-таки вышел выгодный. Видите, пиво из чекистского распределителя!» Когда бокалы, старые консервные банки, были наполнены, Дима предложил. «Ну, дядя Боб, ты как старшой, запузыривай тост!» «Нет-нет, довольно наговорился я на своем веку. Давайте иначе по возрасту. Старшему и младшему слово. По возрасту Сем старшой, ему и слово». Небритый и исхудавший Сёма с темными пятнами на подмороженных щеках посмотрел на меня и укоризненно покачал головой. «Ну уж от тебя, Борис, я не ждал такого подвоха». «Ничего-ничего, крой, компания-то ведь своя, гони тост, а то газ от пива уходит». На несколько секунд Сёма задумался. Среди молчания послышался жалобный вой вьюги, и внезапно сверкающая струйка снега скользнула сквозь щель рассохшейся стены и зашипела на гудящей печке. «Ну ладно», — сказал наконец нижегородец, — «не мастер я, правда, тост говорить, но уж куда ни шло». Он медленно приподнялся, и все приумолкли, глядя на его сосредоточенное печальное лицо. Потом Сёма тряхнул головой, как бы отгоняя мрачные мысли. «Ну что ж, друзья, старый тост я предложу. Выпьем за то, что привело нас сюда». Он замолчал, обвел всех взглядом и слабо улыбнулся. «Не за ГПУ, не бойтесь. Выпьем за те пружины души, которые не согнулись в нас, несмотря на давление. Я не философ, но ведь есть что-то во всех нас, что стало выше страх перед тюрьмой, перед Соловками и, может быть, даже перед смертью. Вот за это что-то, друзья, и выпьем. Может быть, это что-то, это идея, может быть, совесть, может быть, искра Божья. Я знаю только, что это что-то есть во всех нас, и этим можно гордиться. Пусть мы зажаты теперь лапой ОГПУ, но все-таки мы не сломаны». Глаза Сёмы блестели, и на бледных впалых щеках появился румянец. Он медленно поднял вверх жестянку с пивом и торжественно сказал: «Итак, за это что-то, что отличает нас от чекиста и коммуниста. Да здравствует что-то!» Никто не закричал «Ура!» Все как-то на несколько секунд ушли в самих себя, в глубину своей души, словно проверяя наличие этого таинственного что-то и стремясь найти ему определение. В молчании глухо звякнули жестянки бокалы. Потом, подталкиваемый дружескими руками, поднялся покрасневший Леня. «Ну, а я... что ж...» — запинаясь, начал он. «Мой тост короткий. Дай бог, чтобы мы скоро встретились на воле с живыми и здоровыми. И тогда соберемся при свете лагерного костра и вспомним этот вечер Соловецкого сочельника. Братцы, мы еще повоюем, черт возьми. Ну вот ей-богу же!» Звучат шутки, звенит смех, и мы забываем, что кругом воет буря, и мы находимся на страшном острове. Кто мог бы тогда подумать, что двоим из нас, тоненькому, кипящему оживлением Диме и мужественному, суровому Сергею, суждено остаться навек лежать в холодной земле этого острова. Но сегодня мы живем полной жизнью. Сочельник бывает один раз в году, а мы молоды. Чему быть, тому не миновать. Внезапно в сарае звучат тяжелые шаги. Моя рука ищет дверную щеколду. Мгновенно со стола исчезает и елочка, и бутылки, и к тому моменту, как дверь раскрывается, пропуская военный патруль, я уже держу в руках программу новогодних спортивных состязаний и делаю вид, что мы ее обсуждаем. Старший из красноармейцев, сам спортсмен, благодушно улыбается. «Ладно, ладно, ребята. Я знаю, у вас завсегда порядок. Сидите, сидите. Только смотрите, чтобы никто ни в коем случае не выходил из станции. Сегодня запрещено». Патруль уходит, а мы торжественно вытаскиваем из тайника бочонок с брагой. Там и мука, и сахар, и изюм, и хмель, и всякие другие специи. Все это с громадными трудностями собиралось и копилось специально для сочельника и варилось Хаймом с видом средневекового алхимика. Теперь настал торжественный момент откупоривания заповедного бочонка. Круглое лицо Хайма, нашего виночерпия, сосредоточено. Всеобщее молчание придает особую значительность этому моменту. Пробка скрипит, свист газа проносится по комнате, вслед за этим происходит маленький взрыв, и пенистая брага при общих ликующих возгласах шипящим потоком льется в подставляемые кружки. Как мало, собственно, нужно, чтобы доставить радость усталым, забывшим об уюте и беззаботной улыбке сердцам. Одно дело — заставить себя улыбнуться, другое дело — улыбнуться от всего сердца. Саныч вытаскивает одолженную у жены какого-то чекиста гитару, и под вой вьюги в трубе и треск пылающих поленьев тихо льются мягкие аккорды струн и слова чудесной песни. «Замело тебя снегом Россия, запружила седою пургой, и печальные ветры степные панихиды поют над тобой. А непокорная фантазия опять несется к иному миру, где нет гнетущих картин голода и террора. Вот сейчас во всем мире празднуют рождение Христа. Везде сияют радостные лица, звучат сердечные тосты, мягко светят камины, горят традиционные рождественские свечи. Я выхожу из сарая. Буря уже прекратилась, и в небе плавно колыхаются чудесные снопы и полосы северного сияния. Розовые, красные, фиолетовые, голубые. Они беззвучно скользят и сияют в неизмеримой вышине, мягко освещая снежные поля. Сбоку неясно вырисовывается темный и величественный силуэт башен, соборов и стен Кремля. Все тихо. Сегодня ночь Рождества Христова. На земле мир и в человецах благоволение. Внезапно недалеко за кладбищем раздаются выстрелы. Волна холодной дрожи проходит по моему телу. Так вот, что обозначало приказание военного патруля не выходить. Сегодня ночь расстрелов. Яма. Как-то, выходя из Кремля, я столкнулся с низеньким человечком. «Ба, товарищ Гай, как живете?» Лицо Гая расплывается в улыбку. «Еще бы, наше знакомство начиналось с одиночной камеры на Лубянке. Это его довели до полусумасшествия и заставили подписать приготовленные следователями показания. Некоторые его приятели были расстреляны. Часть ушла по тюрьмам и ссылкам, а его уже ненужного свидетеля послали в Соловки с приговором в 10 лет. И здесь Гай своими глазами наблюдал оборотную сторону советской действительности. «Ну как дела, товарищ Гай? Да здравствует генеральная линия Великой партии социалистическое перевоспитание народа путем концлагерей!» «Да бросьте, товарищ Соневич», — мягким тоном просит Гай. «Довольно насмехаться. Вижу я этот социализм». «Ладно, ладно, раскаявшийся грешник», — шутливо говорю я, беря его под руку. «Чтобы окончательно избавить вас от иллюзий, давайте пойдемте со мной сюда, на кладбище. Я вам там кое-что покажу, что закрепит ваше раскаяние». За кладбищем у леса мы подходим к большой прямоугольной яме, вырытой еще осенью. Яма до половины чем-то наполнена, и это что-то полузанесено снегом. Из-под белого савана, наброшенного милосердным небом на этот страшный прямоугольник, синеватыми пятнами торчат скрюченные руки и ноги мертвецов. Сколько их здесь, этих жертв бесчеловечного лагерного режима, безвременно погибших на этом забытом богом островке. В середине ямы, где порыв ветра сорвал снег, обнажен почти целый труп. Изможденный, страшный, костлявый. А у самых наших ног из-под снега высовывается голова с синими губами, искривившимися в страшной гримасе и холодным блеском остановившихся зрачков. «Вот цена достижений революции», — с горечью говорю я. «Ах, оставьте, Солоневич, оставьте!» — истерически вскрикивает Гай и лихорадочно тащит меня назад. «Зачем вы меня мучаете всем этим, боже мой? Не напоминайте мне никогда, что я был с ними. Я уже довольно заплатил за свою ошибку». «Да, но за вашу ошибку другие, там в яме, заплатили еще больше». 23 апреля 1928 года. Парад в розницу. Полярный лагерь. Наступили чудесные белые ночи. Еще холодные лучи солнца сияют до позднего вечера, и снег слепит глаза своей нетерпимой белизной. Сегодня, 23 апреля, день святого Георгия Победоносца. В прошлом году мы собрались вместе, но в этом году этот сбор особенно опасен. По лагерю прошла волна зажима и преследований контрреволюционеров. Несколько недель тому назад группа священников, собравшаяся помолиться вместе, была арестована и посажена в изолятор по обвинению в контрреволюционном заговоре. И на предварительном совещании мы, по меткому выражению Димы, решили отпраздновать наш день не оптом, а в розницу, ограничиться только посещениями друг друга. На дворе мороз и ветер, северный полярный круг не шутит и не сдается весне. Я нахлобучиваю свою волчью шапку и отправляюсь в поход. В нашем сарае Дима отплясывает какой-то замысловатый индийский танец, стараясь согреть застывшие ноги. Он только что принес из починочной мастерской несколько пар красноармейских лыж и продрог до костей. «Ты это куда, дядь Боб? Ей-богу, в сосульку превратился!» «Надо, братишечка, ребят-то наших повидать». «Ах, парадный обход! Постой, пойдем вместе, вот только отогреюсь немного». «Никак нельзя, Димочка. Пропуска для хождения по острову у тебя ведь нет. А теперь такие строгости как раз в карцер угодишь. Да и тут кому-то нужно остаться». «Ладно, ладно, катись, Баден-Пауль Соловецкий. Что ж делать, только ты там из-за меня хорошенько потряси лапы ребятам». Человек долго. Недалеко от нас к стене Кремля прислонилось маленькое здание. Это наше пожарное депо. Ленинградский скаут Володя поступил в депо простым пожарным, но скоро зарекомендовал себя таким специалистом, что он теперь уже начальник пожарной охраны. В дежурке темно, Володя крутит ручку старого телефона и с трудом узнает меня. Лицо его помято, и на щеке полоса сажи. Я молча протягиваю ему левую руку. Несколько недоумевая, он дружески пожимает ее, а потом, переводя глаза на зеленую веточку в петлице моей тужурки, по традиции русских скаутов, 23 апреля каждый скаут должен в петлице иметь цветок или простую зеленую веточку. И радостно вскрикивает. «А ведь и верно, черт побери! Ведь сегодня же 23-е, и как-то я проворонил! Голова, правда, совсем заморочена, всю ночь не спал. Только что с пожара приехали. Деревянный барак у Саватеева горел. Сам знаешь, какие у нас порядки. Ни воды, ни огнетушителей. Люди после работы спали все как убитые. И дневальный, видно, тоже. Там все лесорубы. Шестеро изгорело, пока мы подоспели. Видишь, — сказал он, протягивая ко мне свои почерневшие от сажи и угля руки, — самому пришлось работать в огне. Да у тебя, брат, ты на роже-то следы геройства. Володя рассмеялся. «А хорошо, что ты все-таки зашел, напомнил. Надо и мне нашу славную традицию вспомнить». Он огляделся. На стене дежурки висел портрет недавно умершего основателя ЧК Дзержинского, отличавшегося фанатичной жестокостью. Портрет был окружен венком из золотых веток. «Вот это, кстати, выручил, значит, железный чекист-скаута». Володя отламывает веточку от венка и, торжествующе улыбаясь, вдевает ее в петлицу тужурки. «Пусть эта сволочь перевернется в гробу. Да он ведь в крематории сожжен. Ну так пусть черти его в аду лишний разок за мой счет припекут. Тьфу ты, какие глупости в голову лезут!» Сам над собой рассмеялся Володя. «Но в нашем положении даже шиш в кармане показать и то приятно. Все-таки как-то на душе легче». Его утомленное лицо оживляется лукавой усмешкой. На грани сдачи. В маленькой комнатке ВПО, воспитательно-просветительного отдела, окутанной табачным дымом и гомоном спорящих голосов, над столом склонился наш художник Игорь. Перед ним длинная полоса бумаги, на которой уже выведено «труд без творчества есть рабство». Игорь накладывает краски на буквы и изредка нервным движением откидывает со лба длинные волосы и от старания незаметно для самого себя высовывает кончик языка. «Здорово, Игорь!» Среди окружающего шума, поглощенный своей работой, Игорь не сразу откликается. Я трясу его за плечо. «Эй, очухайся, мазилка! Я к тебе с поздравлением пришел». «Это дело», — ласково отвечает он, крепко пожимая мне руку. «В ответ на твое поздравление я тебя сразу же и ограблю». Он быстрым движением выхватывает мою веточку и прикрепляет ее к своей рубашке. «Ты себе еще достанешь, а мне отсюда никак не выбраться. Видишь, какой лозунг молю? Как раз соответствующий для концлагеря». «Да, лозунг подходящий. Вот его бы на лесозаготовке или на Кемюхту, сразу бы энтузиазм поднялся». Улыбающееся лицо Игоря покрыто какой-то зеленоватой бледностью. Он совсем истощен, и вдобавок каждой весной его мучат приступы цинги. В Москве он был кормильцем большой семьи, которая теперь живет впроголодь, и не может помочь ему ни деньгами, ни посылками. Мы все стараемся поделиться с ним, чем можем, но велика ли может быть наша помощь? Ведь мы живем полуголодными. Разгром скаутов, может быть, наиболее тяжело ударил именно по Игорю. Почти у всех из нас там, на воле, остались родные, которые из-за нашего ареста все-таки не голодают, а как-то перебиваются. А семья Игоря бедствует по-настоящему. И в перспективе у него еще долгие годы ссылки, разлука с родными, лишение избирательных прав, невозможность учиться и свободно работать, словом, невеселая карьера контрреволюционера, сидящего на карандашике у ГПУ. Впереди разбитая жизнь, а Игорь весь кипит желанием работать и творить. И мы не уверены, что он не сдастся под давлением всех этих невеселых обстоятельств. Может быть, он подаст заявление покаянного типа и пойдет работать к пионерам, только бы не сломать себе жизнь. Конечно, его выпустят и дадут возможность работать. Все мы понимаем его положение и его настроение. И если он даже и сдастся, никто из нас не кинет в него камнем осуждения. Не осилили его сильные, так дорезала осень черная. Но Игорь не трус. При прощании он церемонно салютует мне, и его левая рука смело тянется к моей через стол, заваленный коммунистическими лозунгами. О, это скаутское рукопожатие! Думал ли когда-нибудь Баден-Пауль, что по этому рукопожатию не только скауты будут узнавать друг друга, но и враги, настоящие, не игрушечные враги, будут вылавливать и ликвидировать скаутов как преступников. Представитель СММ. Заглядываю в библиотеку. Там, уйдя с головой в свое дело, просматривает какую-то книгу низенький южного типа паренек Николай. Коренастый, заросший волосами, одетый в остатки того, что в дни империалистической бойни именовалось бы солдатской шинелью. Николай в Соловках на особом положении. Его и боятся, и держат под особым контролем. Его отец — видный московский чекист, и на Николая смотрит некоторым образом, как на блудного сына. Он уже давно порвал со своим отцом. Идеи коммунизма, диктатуры и террора, в которых хотел воспитать его отец, чтобы подготовить себе достойную смену, вызвали в душе Николая только отвращение и жажду найти иные, более справедливые формы социальной жизни. Николай был крепко привязан к нашему братству, хотя скаутинг и не дал ему ответа на волнующие его политические вопросы. Когда девятый вал разгромов пронесся над нашими головами, он резко отказался от помощи и связи отца и вместе с нами очутился на Соловках. Николай у нас резко выраженный политик. Он проповедует мысль, что управлять страной должны не профессионалы политики, не невежественная масса, не финансовые дельцы, не военная сила, не фанатики социализма, а люди науки и знания. Его идея фикс — власть культурных и знающих людей. Он хорошо знал подпольную жизнь советской молодежи, ее стремления, искания и недовольство советской жизнью. Это он впервые рассказал мне о могучей юношеской подпольной политической организации «Союза мыслящей молодежи», на которую ГПУ смотрит с такой тревогой и ненавистью. «Борис! Борис!» — даже не здороваясь со мной, восклицает он. «Гляди-ка, что я тут в старых монастырских фолиантах вычитал. Тут у монахов настоящая научная организация труда была, когда еще дедушки Тейлора и на свете не было. Тут, брат, описаны производственные процессы солеварения и молочного хозяйства. Прям чудеса! Знаешь, оказывается, еще в конце 19 века англичане сюда ездили учиться постановке молочного дела». Он опустил свою книгу и взглянул на меня сквозь космы своих истинно черных волос. «Вот это, брат, да! Я, признаться, думал, что монахи, как это в советских книгах пишут, так себе. Лежебоки были, только молиться да каяться умели. А вот поди ж ты, молодцы!» Вот это, верно, настоящая коммуна была, не чета нынешним социалистическим. «Вот что значит спаивающая идея! Вера в Бога, да альтруизм, черт побери!» Мне только сейчас пришло в голову, как много общего вот в общих установках монашества, рыцарства и скаутинга. У всех разные линии в жизни, а истоки-то одинаковые. Слушай, Борис, ты, брат, не обижайся. Катись себе дальше, я сейчас слишком взволнован этими мыслями, чтобы с тобой калякать. Вот как в голове все уляжется, тогда потолкуем. Пожав мне руку, он поворачивается к полкам со старинными монастырскими книгами, недоступными другим заключенным, а только ему, как библиотекарю. Счастливец. Его мысль горит и сверкает. И его жизнь полна содержанием даже здесь, в условиях лагеря. Профессор кислых щей. В одном из зданий Кремля, в бывшей монастырской келье, ныне красочно именуемой «Комната научных работников», почти безвылазно сидит наша ученая-крыса, бородатый, сосредоточенный Сережа. Он немного не от мира сего, его внимание и силы ушли в разработку абстрактных проблем математики и астрономии. Когда он был еще на воле, выдающиеся профессора пророчили ему блестящую карьеру. Но волей ГПУ эта карьера была прервана. Сейчас он предложил ВПО разработать вопрос о влиянии климатических перемен на ход рыбы по метеорологическим данным, сводкам рыбных артелей и старинным монастырским источникам. ВПО ухватилось за эту мысль. Вот где можно щегольнуть перед наивными читателями советских газет. Посмотрите, мол, у нас на Соловках даже наука процветает. И Сережа был немедленно снят с укладки кирпичей и поставлен на научную работу. Когда видишь его за письменным столом, заваленным книгами и бумагами, ясно ощущается, что это его сфера. И действительно, Серж несколько оторван от жизни и от нашей семьи. Его интересы выше и шире рамок настоящего. Он не замечает окружающего, ему почти все равно, когда, как и что он будет есть, сколько разнообразных дыр в его костюме и что будет через год-два. Но память и точность нашего будущего профессора замечательны, и свежая еловая веточка весело зеленеет в петлице его старого рваного пиджака. «Слушай, Серж, пройдемся-ка по свежему воздуху, а то у тебя, как у Фридриха Барбароссы, борода сквозь стол прорастет». «Нет, Борис, спасибо. Тут у меня как раз мысли ядовитые назрели. Да и Николай со старых полок где-то выкопал книгу о монастырском рыболовстве 17 века. Я уж посижу, а ты там от моего имени попережми лапы ребятам. Это как раз по тебе циркулировать по разным местам. А у меня темперамент книжный. Кстати, вот, получил я каким-то чудом письмо от Риммы. Пишет, что и она, и твоя Ирина, и бедняга-невеста Сени, Ниночка, и другие наши вдовы и жены основали в Москве что-то вроде содружества скаутских жен и налаживают планомерную помощь и нам, мужьям-неудачникам, и холостякам-скаутам. Так что с первыми пароходами ждем прежде всего процево-цинготных средств. Ты уж там по своей врачебной части распредели, что кому, да заодно и бодрость поддержи. Не зря ж тебя Валерьянкой Лукьянычем зовут. А я уж за твое здоровье посижу. Работа заела. Апостолы скаутизма. В строительном отделе, низком деревянном бараке, наскоро сколоченном из горбылей, за чертежным столом склонились рядом две головы — Петро и Саша. Их положение в нашей скаутской семье исключительное. Это наш суд чести, наша скаутская совесть. Их моральный авторитет стоит так высоко в наших глазах, что каждый из нас старается оценить свои поступки и решения под их углом зрения. И если лица Петро и Саши омрачаются, каждый из нас чувствует себя пристыженным. Сколько раз вопрос «а как бы посмотрели на это наши судьи?» останавливал многих из нас от поступка, спорного с точки зрения морали скаута. Нижегородец Саша — это тип русского идеалиста, худощавый и нежный, с большими серыми глазами и мягкой улыбкой, он всегда невольно напоминал мне Алешу Карамазова, который, по образному выражению нашего скаутского поэта, с отчаянием во взоре убого вопрошает: «Зачем он создал мир во зле погрязший? Его душа, как нежная мимоза, его вопрос, как острая стрела». Ложь и неправда жизни жестоко бьют и ранят его душу. Трудно живется ему среди окружающего гнета и произвола. И ему больно видеть, как некоторые из нас ищут и находят компромиссные пути для деятельности даже в этих условиях. Я часто чувствую на себе его грустный, испытывающий взгляд и знаю, что ему больно видеть меня в кругу тюремщиков, чекистов и наших красных жандармов. Он согласен с тем, что занимаемое мной положение дает мне возможность помогать многим, что это неизбежный компромисс в суровых условиях лагеря, но он не боец, а идеалист-мечтатель, и его душе тяжело. Инстинкт борьбы ему чужд. Другой чертежник, Петро, такой же славный юноша, прямой и стройный, с ясным бесхитростным умом и безмятежным сердцем. К нему как-то не пристает грязь жизни. Он находит силы в самом себе, чтобы спокойно переносить свое положение. Никто не слыхал от него ни одной жалобы и резкого слова осуждения. Он всегда старается вдуматься в причины поступков, причины ошибки. И его мнение в противоположность суровому суждению Саши всегда снисходительны и человечны. Саша судит поступки с точки зрения скаутской морали. Петро оценивает их еще и снисходя к человеческой слабости, учитывая ненормальную обстановку жизни и считая наши скаутские законы только недостижимым идеалом, уклонение от пути к которым неизбежны. И резкость, и некоторая нетерпимость Саши удивительно сочетаются с человечностью и снисходительностью Петро. И многие из нас после разговора с нашим судом чести уходили как будто морально просветленные. Когда я вспоминаю об этих цельных натурах, в ушах невольно звучат стихи московского скаута. «Ни горы, ни море, ни небо, ни степи, ни лица друзей и ни тело, самое прекрасное, что есть на земле и в искусстве, это душа человека». Ребята встречают меня ликующе, и их рукопожатие особенно сердечно. Ведь сегодня день нашей радости, праздник скаутов всего мира, и их глаза сияют. И уже уходя, я вижу с дороги, как через грязное стекло, закинутое сбоку куском пакли, кивают мне радостные лица наших апостолов скаутизма, как с ласковым уважением зовем мы Сашу и Петро. Медвежий тюлень. У большого буксирного парохода, ремонтирующегося и вытащенного на берег, раньше, в дни славы монастыря, называвшегося архистратигом Михаилом, а теперь переименованного в Энгельса, я не без труда нахожу нашего славного Глеба. Он у нас штурман дальнего плавания, да и кого только нет среди скаутов, сосланных на Соловки. Мы частенько смеемся, что если бы ГПУ вместо Соловков послала нас с нашими герлями на какой-нибудь необитаемый остров, наша республика была бы лучшей в мире. Судьба нашего Глеба сложилась особенно обидно. Сын адмирала Ивана Федоровича Бострема, он окончил курс учебы в Англии и приехал перед самой революцией в Россию, чтобы отдать свои знания родному флоту. Но не довелось ему поплавать на вольных кораблях по свободным волнам со своей молодой женой-скаутом. Теперь он плавает на баржах, катерах и пароходах, принадлежащих ГПУ, и по морю, которое с полным правом можно было бы назвать морем полярной каторги. Широкоплечья медвежья фигура Глеба рисует его каким-то увольнем, каким-то моржом. И действительно, на суше он как-то вял, неповоротлив и почти сонлив. Но как-то мне довелось видеть его на воде. Он преобразился в родной стихии, стал совсем иным, быстрым, точным, стремительным, настоящим морским волком. Помню, как весело сияло его лицо, когда его буксир в шторм точно развернулся и цепко пришвартовался к пристани. Но сейчас он на берегу, он медленно откладывает в сторону английский ключ, методически и аккуратно вытирает куском пакли свою ладонь от масла и копоти и долго и крепко трясет мою руку, весело улыбаясь. Он, наш Глеб, неразговорчив. Да и все понятно в день 23 апреля в крепком рукопожатии двух скаутов, запертых на страшном острове. Измученным и продрогшим возвращался я домой после своего парада в рассрочку. Но на душе было светло и радостно. Медленно шел я мимо величественной кремлевской стены, пытаясь проанализировать всколыхнувшие мою душу впечатления сегодняшнего дня. Вот сколько их, моих братьев, по скаут-значку и Соловкам. Все разные, каждый характерен по-своему, а вместе с тем в каждом из них есть что-то одинаковое, что-то душевно высокое и крепкое. Недаром ведь со всех концов России прислали сюда, в этот полярный лагерь, самый суровый и страшный, именно эту молодежь. Что же заставило их не сдаться перед мощью ГПУ? Что дало им силы не отступить перед перспективой исковеркать свое будущее и, может быть, даже заплатить головой за свое сопротивление? Да все они скауты. Но как могло случиться, что идея воспитания молодежи, брошенная почти 30 лет тому назад не педагогом, не ученым, не философом, не учителем жизни, а простым боевым английским офицером, так овладела молодыми сердцами, что в дни испытаний подняла тысячи их на геройские подвиги. Ведь вся безнадежность и опасность сопротивления была ясна каждому. Идти со своей идеей и молодым задором против колоссальной мощи ОГПУ было так легкомысленно. Так что же питало гордость и несгибаемость этой молодежи в ее заранее обреченной на неудачу борьбе против давящей лапы ГПУ? Эта мысль захватила меня. В самом деле, как определить ту силу, которая побудила безоружную молодежь бесстрашно смотреть в свирепые глаза террора и даже здесь, в самой пасти ГПУ, не признавать себя побежденной и раздавленной? Я вспомнил сотни и сотни скаутов, их жизнь, их чувства, надежды, стремления, и еще раз мысленно пробежал глазами по рядам моих соловецких друзей, заглянул вглубь своей души и уверенно ответил: мы не сдались потому, что нам было противно насилие над нашими убеждениями, потому что мы не хотели согнуться перед властью грубой силы, потому, наконец, что никто из нас не чувствовал себя виновным перед своей родиной России, которой мы служили. Мы не отозвались на предложение комсомола калечить детские души в отрядах пионеров и не порвали нашей братской связи из-за страха перед репрессиями ГПУ. Мы честно и прямо называли себя скаутами и также прямо выполняли свой долг, как мы его понимали. Наша совесть и гордость не позволили нам понести к ногам ГПУ покаянные мольбы о прощении. Она диктовала нам прямой путь. Этот путь привел нас в Соловки. Ну так что ж, может быть, какой-нибудь скептик, волосы которого убелены пылью длинной жизненной дороги, и мог бы сказать нам тоном мягкого упрека: «Разве стоило коверкать свою молодую жизнь из-за юной задорности и несгибаемости? Ведь это детское донкихотство!» Но ведь мы боролись не за скаутскую организацию, не за право детей собираться в патрули, носить широкополые шляпы и ходить в походы. Мы были солдатами великой армии молодежи, которая не пошла ни под угрозой нагана, ни за приманкой пайка по пути безбожия, интернационала и крови. В этой армии были бойцы разных степеней активности. Были и террористы, и боевики, и подпольщики, и политики. Скаутский отряд оказался носителем моральной силы нашей идеи. Он не успел сплотиться в кулак для политического сопротивления, но в сотнях и тысячах городов России он показал свою несгибаемость, свою моральную силу и с честью вынес первое испытание, которое судьба поставила на пути скаутского братства всего мира. Русские скауты показали, что Россия, национальная Россия, может поставить их в ряды тех сыновей, которые остались до конца на русском посту. Мы не сдались, и грубая сила могла только разметать нас по всему лицу нашей Родины. Многие погибли под ударами террора, но в душе оставшихся, закаленных испытаниями, по-прежнему горит огонек России. И если когда-нибудь будет подсчитываться количество погибших на великом пути прогресса человечества, количество жертв в борьбе за идею правды и любви, тогда молодежь всего мира с чувством гордости и уважения склонится перед памятью русских скаутов. Ибо русские скауты даже в вихре пожара революции не склонили перед грубой силой своих знамен. Последний взгляд на Соловки. Бог не без милости, казак не без счастья. Все испытания последних лет все больше и больше отражались на состоянии моих больных глаз. Закон locus minoris resistentiae, место наименьшего сопротивления, сказывался в полной мере. В моем организме оказалось наследственно слабое место — глаза. И по этому месту ударили все невзгоды. Думать о лечении и уходе здесь, на Соловках, было бы наивностью. Люди с последними степенями туберкулеза посылались сюда и гибли сотнями от лагерных условий. От работы, от цинги, от полярного климата. Где мне, контрреволюционеру, было мечтать о том, что вопрос о моем гаснущем зрении обеспокоит кого-либо из чекистов? Меня спасла помощь брата и жены. Где-то там, в Москве, от скромного бюджета отрывались крохи и посылались мне. Не будь этого, не уйти бы мне с Соловков живым и зрячим. Но я боролся за зрение со всей своей изворотливостью, и также боролись за это и в Москве. Я не могу писать, как удалось мне добиться успеха, но неожиданно в конце апреля 1928 года разразился гром среди ясного неба. Пришла бумажка. Заключенного Солоневича Б.Л. направить в Ленинград, в тюремную больницу имени доктора Гааза. И вот как-то вечером мне объявили, что рано утром я на лодке отправляюсь на материк. Пароходное сообщение между Соловками и материком поддерживается только около 6 месяцев в году. Остальное время гавани замерзают, и около острова образуется полоса льда в 3-4 километра шириной. Само море целиком не замерзает, и в хорошие дни на лодке можно проскочить, хотя и с большим риском, в Кемь. И вот единственным пассажиром такой лодки в апреле 1928 года оказался я. Рано утром шел я со своей сумкой, постоянной спутницей моих странствований, дошедшей вместе с хозяином и до Финляндии, по льду к лодке. День обещал быть тихим и морозным, солнце где-то уже поднялось, но было скрыто в розовом тумане. Бледно-голубое, какое-то прозрачное небо светлело все больше. Мы подошли к краю ледяной каемки и стали грузить вещи на лодку. Солнце показало, наконец, свой бледно-красный матовый край над завесой тумана. И дальний монастырь внезапно расцветился мягкими красками. Покрытые инеем и снегом стены Кремля засияли каким-то розовым блеском. Крыши башен темнее обрисовались на светлом небе, а громады соборов как бы поднялись во весь свой величественный рост, доминируя над окружающей картиной. Мы сели в лодку и оттолкнулись от льда. «Прощай, старый монастырь! Много видел я на твоей груди такого, что лучше бы никогда не видеть человеческому глазу. Прощайте, Соловки, остров пыток и смерти! Но тебе, святая вековая твердыня, тебе до свидания. Если Бог даст, я еще вернусь к тебе. Вернусь тогда, когда опять будут сиять твои кресты, гудеть колокола, а о мрачном прошлом напоминать будут только памятники на братских могилах и ямах. Я приеду склонить свои колена перед памятью жертв, заливших своей кровью и слезами твою грудь и твое святое имя».